Глава 3. Я проснулась и посмотрела в окно. Едва забрезжил рассвет. Быстро окинула взглядом тихую комнату, приподняла одеяло, которое накинула на меня Царя, и виновато покосилась на вторую кровать, где рыжая девчушка, свернувшись клубочком, едва укрывалась тоненьким пиджачком. Сразу вспомнила огромные от ужаса глаза соседки, когда Деб завалился в комнату, и, сжавшись в комочек, слабо застонала. Вот и все. После вчерашнего представления теперь все знают, кто я на самом деле. В ушах звенели крики. «Урод! Урод! Урод!» К горлу подкатывал ком, в носу стало мокро. Уткнувшись в голые коленки, тихо всхлипнула. «Найка!» Подняла голову и хмуро посмотрела в сторону кровати проснувшейся Цари. В глаза соседки глянуть не решалась, боясь увидеть там отвращение. Царевна-лягушка поднялась и, вздохнув, пошлепала по полу босиком. Села рядом и вдруг обняла. Я зажмурилась и, зарыдав в голос, прижалась мокрым лицом к ее груди. Ощущая, как осторожно гладит подруга мою голову, попыталась сказать спасибо, но из горла вырвался лишь хрип. «Знаю», — спокойно проговорила Царя, обхватила мое лицо холодными ладошками и, заставив поднять голову, заглянула в глаза. «Ты справишься. Для этого ты и здесь». Я кивнула и, осторожно высвободившись из ее рук, выпрямилась. Вытерла нос и, прижав к груди одеяло, пробурчала. «Сделаю все возможное. Терять мне все равно нечего. Просто...» Глянула на нее и виновато скривилась. «Ты видела Деба?» «О, да», — улыбнулась она. «Давно не встречала подобных шикарных экземпляров. Твой Деб просто огромен. Квадратная челюсть, дикий оскал. Глаза горят жаждой убивать. Он действительно впечатляет. Каюсь, не поверила, когда ты его описывала». Покраснев, я помотала головой. «Я не о том. Ты видела его голым. Это ужасно». Она усмехнулась и похлопала меня по плечу. «Знаешь, я сразу и не сообразила, что он голый. Только потом, когда Деб захрапел, разглядела его крепкий зад, да прикрыла». Она подмигнула. «А то ведь такая соблазнительная попка, как орешек». Я покраснела еще сильнее. От жара даже дышать стало трудно. «Прости». «За что?» — приподняла она рыжие брови. «Да мне необычайно повезло. Порой я буду любоваться бесплатным мужским стриптизом. Знала бы, попросила бы Шадра прикрутить в комнате шест». Представив, как Деб, эротично извиваясь, вырывает шест из гнезд, я невольно рассмеялась. Царья одобрительно кивнула. «Вот так уже лучше. Я не против водных процедур с утра, но ты же знаешь, что лягушки пресноводные, да?» — подмигнула она. «Знаю», — улыбнулась я и, вскочив, прошлепала к шкафу. Одежку мою после того, как Деб ее бессовестно растянул, можно было выкидывать, поэтому я выбрала легкое трикотажное платьишко, носила только тянущиеся вещи, чтобы при случайном перевоплощении не остаться нагишом, и быстренько оделась. «Кстати», — обернулась к соседке, — «не знаешь, куда подевался чемодан с вещами Деба? Я так рада, что вымоталась вчера. Деб уснул. Но в другой раз он перевернет всю общагу в поисках своих трусов». «Спасибо, что предупредила», — ухмыльнулась Царя. «Я же от ревности с ума сойду. Ладно, ладно, не хмурься так. Вчера в комнату заявился наш блестящий декан». «Почему блестящий?» — удивилась я. «Он настолько понравился тебе?» «Ага», — хитро сощурилась Царя. «Мне понравилось, как романтично сверкает его лысина в лучах заходящего солнца. Явился он в компании хрупкой горбатой старушки, с острой такой косой. Думала, что дохлый червяк, которого я с дуру сожрала, будучи лягушкой, одарил меня запоздалыми галлюцинациями. Мол, пришла смерть за одной наглой лягушкой. Но бабка оказалась тичей, которая умудрилась своей жуткой косой вырубить в стене нишу, представляешь мой шок, и запихать в нее огромный чемодан». Царя ткнула пальцем в третий шкафчик в стене, который я даже не заметила. «Равьюр сказал, что ты у нас исключительная, поэтому тебе и исключение. Попробуй, у меня вчера остатки мозга вытекли от этого». Движимая любопытством, я поднялась и с неровно бьющимся сердцем прикоснулась к дверце шкафа, за которой, судя по рассказу Цари, ожидала настоящее волшебство. Потянула на себя и удивленно уставилась на кукольные копии вещей Деппа. «Что это?» — разочарованно протянула я и спросила. «Они просто уменьшили их?» «Сама веришь, что все так просто?» — фыркнула Цари. «Достань что-нибудь». Я протянула руку и, подхватив крошечную футболку, которая налезет разве что на куклу, потянула ее к себе. Одежда вдруг стала увеличиваться на глазах, да так стремительно, что я не выдержала, и, отбросив ее, прижала руки к груди. На полу лежала огромная футболка Деппа, в которую при желании можно завернуть не только нас с Цари, но и Уэнди в человеческом обличии. Соседка посмеивалась надо мной. «Так вот, как я вчера выглядела. Потешно. А теперь положи обратно». Справившись с первым испугом, я подняла футболку и, борясь с желанием зажмуриться, сунула ее в шкафчик с такой быстротой, словно трогала змею. Одежда приняла кукольные размеры, а я захлопнула дверцу и, вытерев со лба холодный пот, промямлила. «Удобно», — посмотрела на Царю. «А что ты Деппу про шкаф не рассказала? Он бы оделся. Депп сам не любит быть голым, особенно на людях». «Я говорила», — обиженно нахохлилась Царя и тут же рассмеялась. «То есть я пыталась сказать, но так напугалась, что и сама бы не поняла тот писк, который вырывался. Скажи спасибо, что не квакала». «Спасибо», — хмыкнула я, и, сунув в потертый джинсовый рюкзачок спортивную форму да пару тетрадей, затянула шнурочек. «Идем?» Царя кивнула, схватила свою сумку и поспешила к выходу. В коридоре пока было тихо. Из-за некоторых дверей доносились голоса, но в основном народ еще спал, и это давало надежду, что завтрак пройдет спокойно. Мы спустились на первый этаж и вошли в безлюдную столовую. Ряды одинаковых белых столов еще блестели от влаги, видно, что их недавно протирали, а в воздухе носились ароматы мяты и сладкой ванили. «Булочки и травяной сбор», — предположила Царя. Мы решительно подошли к стойке выдачи, на нас удивленно посмотрела немолодая женщина в сером платье. Круглые щеки поварихи светились здоровым румянцем, карие глаза сверкали от едва сдерживаемого смеха. «А, вы ранние пташки!» Женщина глянула так, что по спине моей пробежались мурашки. «Ага, не пташки, лягушка и...» Глаза ее расширились. «Ого!» «Ага», — тоскливо ответила я. «Потому и ранее. Не хочется портить другим аппетит». «Не встречала еще студента с плохим аппетитом, милая», — ухмыльнулась повариха. Быстро положила на тарелку два пирожка и протянула Царе. «Начинка из сушеных кузнечиков и фарш из мух». Я невольно отшатнулась, а вот Царя едва не заплакала от счастья. «Правда?» — протянула она с такой надеждой, что я передернула плечами. Кажется, с этого момента в столовой появился первый студент с полным отсутствием аппетита. «Вы волшебница!» «Можно и так сказать». Серьезно кивнула повариха, перевела на меня изучающий щекочущий взгляд и положила несколько пирожков. «Думаю, тебе понравится это». Уныло взяла тарелку и, немного потоптавшись, все же пошла за Царей. Соседка приняла мою вторую ипостась, и мне было стыдно отвечать на добро злом. Даже если ничего не смогу в себя запихать, просто посижу рядом, составлю компанию. Плюхнулась на стул и звякнула тарелкой о стол. Царя уже поглощала свои пирожки со скоростью оголодавшей лягушки, потом торопливо запила чаем и, откинувшись на спинку стула, с наслаждением выдохнула. «Это самый вкусный завтрак со дня, как я попала во дворец. Эх, тамошний повар никак не хотел готовить нечто подобное. Приходилось добывать еду своей ипостаси самостоятельно. Ты же знаешь, как важно угождать своей второй половине, да?» «Не знаю», — буркнула я, без малейшего аппетита, переворачивая пирожок. Откуда? Я же не из семьи оборотней. А прадед, которому достался ген, умер еще до моего рождения». «Ага», — серьезно проговорила Царья. «Кажется, мне понятно, почему Депп постоянно на взводе. Синдром нелюбимого ребенка, который всеми силами пытается привлечь к себе хоть капельку внимания и заботы. За своей ипостасью нужно ухаживать, Найка». Она кивнула на пирожки. «Попробуй начать это делать прямо сейчас». Скривившись, я подхватила один из пирожков, осторожно откусила и вздрогнула, ощутив жуткую смесь мяса и меда. Хотела было выплюнуть эту гадость, но тут во мне словно что-то перекрутилось, заурчало, перехватило дыхание, на глаза навернулись слезы. Да, мне совершенно не понравились эти пирожки, но Деппу они показались самым прекрасным, что он ел в жизни. С трудом проглотив едва прожеванный кусок, я подняла совершенно ошалевший взгляд на Царью. «Ты ведь терпеть не можешь жевать этих кузнечиков, да? Но ощущаешь, как это нравится лягушке, и делаешь». «Как-то так», — хихикнула Царья. «Но я же с детства к этому приучена, так что давно научилась не обращать внимания на свои ощущения. Себе вкусняшку я еще организую, а вот лягушке о себе позаботиться сложнее». По моей щеке скользнула слеза. Стало так жаль Деппа, что защемило сердце. Зажмурившись, я начала запихивать в рот пирожки, едва глотая их, запивая чаем из мяты. Впервые делала что-то для Деппа не потому, что боялась позора и порицания, а потому, что заботилась о нем. «Кстати», — словно невзначай проронила Царья, — «а что вчера произошло? Как так получилось, что ты перевоплотилась?» Доживав последний пирожок, я выдохнула, допила чай, чтобы перебить жуткий вкус, заодно поняла, почему именно мятный, и весело посмотрела на соседку. О, вчера Депп устроил показательное выступление. Уверена, отношение ко мне переменится раз и навсегда, как обычно бывает. Все началось с Койла. Через 5 минут, когда Царья, представляя воющих волков штабелями возлежащих в углу, и таранище в окно оскаленного от ужаса Вервульфа каталось по полу от смеха, а ухмыляющаяся повариха Эль, прислонившись плечом к стойке раздачи, прислушивалась к моим приключениям, в столовую ввалилась компания мрачных, взлохмаченных черноволосых парней. Эль тут же схватила нас за руки и торопливо, пока не заметили Вервульфы, потащила к запасному выходу. «Постарайтесь пореже с Вервульфами сталкиваться, девочки», — посоветовала она. «Эти злобные твари унижений не прощают». Мы согласно кивнули. «Рады бы!» И со всех ног побежали к зданию Академии. Несмотря на то, что ночью устроил Депп, настроение было преотличнейшим, потому что меня впервые в жизни поддерживали. Не в силах вынести горячую волну благодарности, которая разливалась в груди, я на бегу схватила хохочущую Царью, раскрутила ее вокруг себя, не устояла и повалилась на траву. Смеясь, мы смотрели в небо и держались за руки, а по щекам моим катились и катились слезы счастья. Как же замечательно, когда есть друг! «Это что там за милые зайки по травке катаются?» От звука знакомого до рези в зубах голоса улыбка моя растаяла, а Вемут продолжал кричать. «Да это же моя нимфа! О, прекраснейшая, с добрым утром!» «Только не он!» — простонала я и, схватив Царью за руку, бегом потащила ее к Академии. А вслед неслось. «Ты опять не туда бежишь! Я же здесь! Беги скорее в мои объятия!» Царья, запыхавшись, прошипела. «Почему ты несешься так, словно за тобой стая бешеных псов гонится?» «Хватает одной бешеной лисицы!» — страдальчески простонала я, и, покосившись на Вемуда, который значительно отстал от нас, зло добавила. «Все из-за него. Этот тип только неприятности приносит, а подает их как величайшее благо. Я его уже всем сердцем ненавижу». Царья посмотрела на Вемуда, сложила вместе ладошки и, прижав их к груди, с придыханием прошептала. «Но он такой красивый. Отдай его мне». «Еще и доплачу», — пробурчала я. «Возьмешь тушками вервульфов». «Не ем мясо», — совершенно серьезно заявила подруга. «Лучше тараканами». Я хмыкнула. «Тогда бери просто лиса. Судя по чудаковатому поведению, он нашпигован тараканами под завязку». Хихикая и толкаясь, мы подошли к дверям академии, пробежались по залитому утренним солнышком коридору и ввалились в аудиторию, которую нам вчера показывал Равьюр. Первым занятием стояла лекция по истории оборотней. Хекия, которая вытирала большую черную доску, обернулась и восхищенно проговорила. «Сколько рвения к знаниям! Удивлена, что вы еще с вечера места не заняли». «А разве можно было?» — весело ответила я. «Мы бы нарушили комендантский час. Кстати, а зачем его ввели?» Хекия положила тряпку и подошла к нам. Лицо ее стало серьезным, глаза покошачьи сузились. «Комендантский час введен для безопасности студентов. Не советую его нарушать. И дело даже не в штрафных баллах». Она посмотрела в окно и мечтательно улыбнулась. «Не забывайте, что помимо подростков при Академии живут взрослые оборотни. Днем мы сдерживаем их, а по ночам даем волю». Тича перевела взгляд на нас и хищно усмехнулась. «Что вы будете делать, если встретите на узкой тропинке, например, медведя?» Спина похолодела. «И такие есть?» «А об этом?» — таинственно улыбнулась Хекия. «Вы узнаете на моих занятиях. Присаживайтесь». Притихшая царья дернула меня за локоть, и когда Тича вернулась к возвышению кафедры, прошептала на ухо. «За минуту заинтересовать предметом. Талант! Даже мне любопытно стало». «А раньше не было?» — удивилась я, усаживаясь на одно из множества свободных мест. Соседка пожала плечами. «А зачем это мне? Для лягушки-царевны совершенно достаточно знать историю своего рода». Она помрачнела. «Было достаточно». Аудитория постепенно наполнялась зевающими студентами. Я заметила, что все рассаживались по секторам. Например, рыжеголовые верфоксы оккупировали места у окна и казались сияющим солнечным пятном. А вервульфы, к моему ужасу, рассаживались вокруг нас. Ко мне подошла девушка крепкого телосложения и со злым взглядом из-под сросшихся бровей. «Это мое место, нестандартное», — заявила она. «Вали отсюда». Я не успела ответить, как вмешалась красивая черноволосая девушка с оранжевыми глазами. «Не трогай ее, Янви!» «Ты что, Чжоу?» — язвительно огрызнулась широкоплечья девица. «Уже нестандартных защищаешь? Так и до собачьей будки докатиться можешь. Я тебя сама до нее докачу, если будешь гавкать в мою сторону», — тихо пообещала Чжоу, надвигаясь на сокурсницу. «А Найку оставь в покое. Это мой добрый тебе совет». «Добренькая нашлась», — неохотно отодвинулась Янви. Она недовольно устроилась на другом ряду, а Чжоу уселась справа от меня и, широко улыбнувшись, приветливо проговорила. «Ты мне нравишься, Найка. Будем дружить?» Я растерянно посмотрела на нее, а потом вдруг вспомнила. «Это же та самая, которая высмеяла вчера Койла, когда Депп вышвырнул его в окно». А девушка продолжала. «Я в полном восторге от того, как ты поставила на место Койла. А, смотри, вот и он!» Хихикнула и с удовольствием добавила громким голосом. «Впервые в Академии! Встречайте бурными аплодисментами! Вервульф летающий!» Койл, который только что появился в аудитории, застыл. Мазнув по мне таким взглядом, что я едва не поперхнулась, опустилось царапанное осколками стекла лицо и под всеобщий хохот прошел мимо основного сборища вервульфов, затем уселся на галерке. Помятые Деппом дружки его разместились рядом. «По делам ему!» — улыбнулась Джоу так хищно, что у меня волоски на руках поднялись. «Можно подумать, что у нее к парню личная вендетта. Не бывшая ли подружка часом?» «Меньше будет задирать свой прекрасный нос», — хмыкнула. «Впрочем, носик его теперь не такой уж совершенный. Кстати, приходи в мою комнату после занятий, поболтаем». «Спасибо», — вежливо отозвалась я и, ободряюще улыбнувшись Царе, которая явно чувствовала себя не в своей тарелке, добавила: «Мы обязательно заглянем в гости». «О, нет», — поморщилась Джоу. «Давай без домашних любимцев. Только мы вдвоем, хорошо?» Она обняла меня за плечи и прошептала: «Я такое расскажу про Койла, что он к тебе и за километр потом не посмеет подойти». И, бросив высокомерный взгляд на съежившуюся Царю, вернулась на свое место. Посмотрела на сокурсников собственнически и громко сказала: «Мы с Найкой подруги, понятно?» Вервульфы поспешно уткнулись в свои тетради. «Почему возникло ощущение, что мной только что воспользовались?» — пробормотала я. «Может, потому что так оно и есть?» — так же тихо ответила Царья и предложила: «Пересядем?» Я кивнула, и мы поднялись. Боялась, что Джоу будет протестовать, но девушка уже весело беседовала о чем-то со своей соседкой и не обращала на нас ни малейшего внимания. Найти свободное место оказалось не так просто. Пустовали только первые две парты, да галерка за верфоксами. Заметив, что я смотрю в его сторону, Вемут подскочил и, замахав руками, крикнул так, что в аудитории установилась полная тишина: «Эй, нимфа, иди сюда, я тебе местечко занял рядом с собой!» Верфоксы, опустив рыжие головы, зашушукались. Многие из них с неодобрением косились на растерявшегося Вемуда. Тот ошеломленно крутил головой, не понимая, почему на меня показывают пальцем. «Нет, спасибо», — отозвалась я деревянным голосом. Вдруг поймала на себе изучающий взгляд парня с белоснежными волосами. И, ощущая, как горят щеки, потащила упирающуюся Царю к первой парте. «Ты что?» — зашипела она. «Не зря же они пустые. Вдруг Хекия спрашивает чаще тех, кто сидит ближе. Пошли на галерку за лисами». «Ни за что», — заявила я и зло глянула на Вемуда. «Ты посмотри на него. Жмурится, воздушные поцелуйчики шлет, а вчера бросил меня на растерзание волкам». «Но ты же справилась?» — резонно проговорила Царья. «Деб справился», — буркнула я. «А не появись он, Койл еще бы два штрафных балла присобачил. У меня уже 8, Царья, а при 10 буду мыть туалеты. Койл обещал, что проследит за этим». «Этот проследит», — оглянувшись на мрачного вервульфа, который не отводил от меня уничтожающего взгляда, передернула плечами Царья. «Еще и сам добавит, что убирать». Прозвенел звонок, в аудитории установилась тишина. Хекия, которая все это время листала тетрадь, лежащую на кафедре, подняла голову и улыбнулась. «Что ж, начнем. Кто мне напомнит, на чем мы остановились на прошлой лекции, получит бал». Взметнулось несколько рук, большинство из которых было в рыжем пятне верфоксов. Среди нестандартных, которые ютились то тут, то там небольшими группками, никто на Тичу даже не посмотрел. Хекия кивнула. «Студент Слай, пожалуйста». Рыжий парнишка в очках на цепочке поднялся, но не успел произнести ни слова, как дверь в аудитории открылась, и на пороге возник Одан. Вервульф вошел и произнес громогласным голосом: «Прошу прощения за то, что мешаю лекции, Тичу Хекия. Я не отниму много времени». «Конечно, Тич Одан». За ректором в аудиторию степенно вошел высокий стройный мужчина с идеальной прической, в которую были уложены рыжие волосы, и с нисходительным выражением зеленых глаз. Наверное, декан Фоксфака. Окинул студентов внимательным взглядом и, задержавшись на испещренном порезами лице Койла, вдруг посмотрел на меня. «Студентка Найка», — провозгласил он тоном обвинителя в суде. У меня нехорошо засосало под ложечкой. Царя пихнула в бок, и я с трудом поднялась. «Подойдите, пожалуйста». Ноги стали ватными, во рту пересохло, но я, сжав кулаки, направилась к верфоксу и молча остановилась рядом. Он же снова посмотрел на приютившегося на галерке вервульфа и кивнул. «Студент Койл». Тот поднялся и, не торопясь, спустился к кафедре. Зло посмотрев на меня, перевел взгляд на Верфокса. «Да, Тич Душан». «Слышал, вы устроили в общежитии беспорядок», — обманчиво ласковым тоном проговорил Верфокс, и мы опустили головы. «Знаете, что вам полагается за то, что перевоплотились без разрешения и устроили драку?» Мы с Койлом ответили в один голос. Вот только он сказал «да», а я «нет». Тич Душан посмотрел на меня с ласковой отеческой улыбкой и мягко проговорил. «Незнание не освободит от ответственности. Каждому из вас присуждается по штрафному баллу». Я не выдержала и, вскинув голову, заявила. «Вервульфы втроем напали. Я лишь защищалась». «Давайте не будем перекладывать вину на чужие плечи, студентка Найка», — сухо прервал Верфокс. Я даже задохнулась от возмущения. «На чужие? Студент Койл воспользовался положением дежурного и хотел...» «Хватит», — раздраженно рявкнул Душан. «За спор с Тичем присуждаю вам по 2 балла». Койл вскинул голову, словно его ударили, и посмотрел на меня так, что захотелось провалиться под землю, но благоразумно промолчал. Но Верфокс, оказывается, еще не все сказал. Он посмотрел на студентов и громко произнес. «Предупреждаю еще раз. Как бы вас ни провоцировали, не перевоплощайтесь без разрешения. Исключение только угроза жизни». «Чего?» Он повернулся и окинул меня многозначительным взглядом. «В данном инциденте не было. Скорее присутствовала угроза жизни для самих вервульфов. Нарушение этого правила карается штрафным баллом и тому, кто подстрекал, и тому, кто поддался на провокацию». Он повернулся и, нависнув надо мной, повторил чеканя слоги. «Пожалуйста, студентка Найка, держите своего зверя в узде». Снова развернулся к аудитории и, словно извиняясь, развел руки в стороны. «Кто еще не знает, вторая ипостась этой девушки — огромный, подверженный неконтролируемым приступам ярости монстр в образе человека». Воцарилась тишина, все взгляды были направлены на меня, и я едва сдерживала слезы, ощущая себя хуже, чем если бы здесь оказался обнаженный Депп. На душе было мерзко, словно меня растоптали и смешали с грязью. Опустила голову еще ниже, чтобы не встретиться ни с кем взглядом, как вдруг услышала веселый девичий голос. «Так это же круто!» Оглянулась на широко улыбающуюся Джоу и поняла, что могу дышать. Никто из вервульфов не смотрел на меня ни с ужасом, ни с неприязнью. В основном мне доставались любопытствующие взгляды, а в некоторых даже читалось уважение. Нестандартное уже знали о Деппе, я ловила в основном сочувствующие взгляды. А вот верфоксы все как один морщили носы и перешептывались. Вемут сидел, сложив руки на груди, мрачнее тучи. Но даже со стороны лис не ощущалось того омерзения и страха, которым обычно поливали меня люди. Это было ужасно. Оказаться на этом месте и выслушать все, что вывалил на меня декан Фоксфака. Но короткая боль была исцеляющей. Кажется, я поняла, что действительно оказалась среди своих. Да, многие из них меня недолюбливают, а один так и вовсе ненавидит. Но впервые ощутила себя на своем месте. Глаза защипало, а губы расплылись в улыбке. «Не вижу повода для радости, студентка Найка», — недовольно проговорил Тич Душан и, прикоснувшись балонаградителем к серьге Моргана, ухмыльнулся. «Вы в Академии второй день, а уже накопили 10 баллов. Да у вас талант». В аудитории раздались смешки, а я лишь вздохнула. «Привет, швабра, здравствуй, туалет». Декан дотронулся до серьги мрачного Койла, и рыжие брови Душана поползли на лоб. «У вас тоже 10 баллов?» И выдохнул. «Это же замечательно!» «Правда, Тич Душан?» — подала голос Хеки. Чем же вас так вдохновили неуды студентов? Позвольте узнать». Верфокс обернулся к ней и практически промурлыкал. «У меня есть идея, как предупредить подобные неприятности в дальнейшем. Назначу обоим наказание после уроков сам». Посмотрел на нас с Койлом и строго проговорил. «Жду вас в своем кабинете в 4». «Извините, Ичдушан», — иронично возразил ректор. «Но в 4 состоится первый круг батлов. Присутствие студентов строго обязательно». «Тогда в 5», — миролюбиво согласился Верфокс. Вежливо попрощавшись, он покинул кабинет, а ректор обратился к студентам. «Как вы уже слышали, в 4 на стадионе состоятся батлы. Для первого курса особо полезно посмотреть на соревнования старших, ведь после окончания семестра вы тоже будете проходить через это. За прогул штрафной балл». Он кивнул Хекия и стремительно вышел, а я весело направилась к своему месту. Царь нахмурилась. «Что-то ты слишком довольная для оборотня, которому только что надавали по ушам двойными баллами и назначили наказание». Я уселась и, расплываясь в счастливой улыбке, проговорила. «Зато я не буду мыть туалеты. Что бы ни придумал Верфокс, это точно будет лучше того, что подскажет Койлу его больная фантазия». «Надеюсь», — поежилась царья. «Мне он показался весьма опасным и хитрым лисом». «Кстати», — встрепенулась я, — «это был отец Вемуда, так что если хочешь захомутать беспардонного лиса, придется найти подход к его опасному папочке». «Мне он уже нравится», — хмыкнула царя. «Мне вообще нравится все опасное и хитрое». Мы тихо рассмеялись, а Хеки, приближение которой мы упустили, неожиданно рявкнула над нашими головами. «Что же такого смешного вы нашли в истории возникновения верберов? Поделитесь с нами, студентка Найка». Я виновато потупилась. «Простите, Тича Хеки, в истории ничего смешного нет». «Ответ неправильный», — неожиданно улыбнулась женщина-кошка. «В истории возникновения верберов море забавных случаев, и я вам это докажу». «Я ее уже обожаю», — пробормотала я, глядя в спину Тичи. Лекция прошла настолько весело и увлекательно, что я и не вспомнила о собственных проблемах. Но проблемы решили напомнить о себе сами. Когда мы с Царей, смеясь и вспоминая самые забавные моменты из рассказанных Хеки историй, выскочили из аудитории, передо мной выросла не по лисе мрачная фигура Вемуда. «Нужно серьезно поговорить», — хмуро буркнул он, не вынимая рук из карманов. Я окинула его внимательным взглядом и потребовала. «Руки покажи». Он неохотно вытащил руки и покрутил ими перед моим носом, не заметив ни коробочки с кольцом, ни яда, ни кинжала. От этого лиса всего можно ожидать. Я осторожно кивнула. «Говори». Он отошел от оцепеневшей при виде его цари, снова сунул руки в карманы, немного сгорбился и проговорил нарочито грубым голосом. «Ну, это... понимаешь?» Я вдруг с удивлением осознала, что Вемуд боится. Он и руки прячет, потому что пальцы подрагивают. Что же так напугало это чудо, от которого я везде не могла отбиться? Стало интересно. Может, он решил извиниться за то, что вчера струсил и сбежал, оставив меня со зверевшими от собственной важности волками? Решила помочь рыжему недоразумению. «Да, понимаю. Ты действительно поступил плохо. Возможно, тебя не учили извиняться, но это же так просто. Ты справишься. Всего 2 слога. Повторяй за мной. Про-сти». «За что извиняться?» — взвился он, и передо мной на миг появилась бледная тень, привычная его сногсшибательной наглости. «Это ты должна просить прощения». «Правда, что ли?» — опешила я. «Надо извиниться за то, что забрала твои штрафные баллы?» «Так не вопрос, верну. Пойдем прямо сейчас к... кому тут нужно идти, и пусть перекинут лишних 2 штрафа на твою серьгу Моргана, и мне тогда не придется вечером отбывать наказание». Вемут растерянно тронул свою серьгу, которая почему-то поблескивала золотом, и пробормотал. «Мне нельзя получать штрафные баллы. И вообще, почему меняешь тему разговора? Понимаю, что тебе больно, но это уже слишком». Я оглянулась на притихшую царю, посмотрела на группу девушек-лис, которые столпились в конце коридора и пристально наблюдали за нами. Казалось, они были готовы прийти на помощь. Уж не знаю кому, но чуется, что не мне. Неужели думают, что я этого неотразимого наглеца до смерти зацелую? Да он мне нужен примерно так же, как левый носок брата, который с дыркой. Нет, в брате дырки нет, хотя Депп пару раз пытался его проткнуть осиновым колом. Ивар с дуру заявил, что тоже оборотень, и его можно убить лишь таким образом. Благо брат увертливый, как вороватая белка, иначе меня бы из дома выставили намного раньше. Воспоминания об издевательствах брата настроение точно не повысили. Я посмотрела на ненормального, молчаливого Вемуда и, скрипнув зубами, рявкнула. «Да говори уже! Скоро перемена закончится, а нам еще на физру переодеться надо!» Верфокс, казалось, собрал все мужество и, зажмурившись, выпалил. «Нам нужно расстаться!» Я не поверила своим ушам. «Нам, прости, что?» «Давай расстанемся!» — повторил он высоким визгливым голосом. «Правда?» — счастливо пролепетала я. «И плевать, что мы не встречались. Сердце замерло и пустилось вскачь. Я и поверить не могла, что второй день в Академии будет настолько приятным. Сначала справедливое возмездие для врага, затем изумительная лекция Хеки, а теперь смогу избавиться от рыжего банного листа. За что мне столько счастья?» Тихо застонав, обхватила ладонями зардевшиеся щеки. Вемут же побледнел и, сбивчиво оправдываясь, начал медленно отступать. «Ты обманула!» Похоже, он решил, что у меня истерика. «Думал, ты превращаешься в птичку там или в рыбку, на крайний случай в зайчика». «Прости, что разочаровала». Я даже рассмеялась от избытка чувств. «С зайчиками не задалось. Хотя нет, прощай. Пусть обида терзает тебя вечность. Или хотя бы 3 года». «Пойми», — продолжал отступать Вемут. «Кажется, до парня так и не дошло, что я радуюсь совершенно искренне и не собираюсь выдергивать ему волосы. Ты мне понравилась, даже очень. Но кроме меня ты не понравилась никому, а мне необходимо поддерживать репутацию. А о какой репутации речь, когда выяснилось, что твоя вторая ипостась...» Он сглотнул, покосился на меня, как лошадь на пожар, и выдал. «Парень, я не могу встречаться с парнем». «Понимаю». Я шагнула к нему, развернула лицом к девушкам, которые поджидали Верфокса, и легонько подтолкнула. «Уверяю, что смирюсь с этой ужасной несправедливостью и даже мстить не буду». «Обещаешь?» — неожиданно обрадовался он. Тут у меня возникла одна идея. Покосилась на восхищенные глаза царьи и, повернувшись к трепещущему Вемоду, хитро улыбнулась. Не только верфоксы умеют извлекать выгоду из сложившейся ситуации. «С одним условием», — заявила я. «Каким?» — несчастным голосом спросил Вемут. «Сходи на свидание с моей подругой», — твердо проговорила я. Лис даже улыбнулся от предвкушения. «С Джоу?» «С царьей», — я кивнула на соседку, которая, казалось, даже дыхание затаила. Вемут слегка сник. Похоже, Чжоу ему понравилось намного больше, но обреченно кивнул. «Согласен», — протянул дрожащую руку. «Останемся друзьями». «Да ни за что», — фыркнула я. «Мы ими и не были. Лучше давай останемся сокурсниками, раз уж этого не избежать. И как сокурсник подскажи, где проходят уроки физкультуры». «На улице», — пожал он плечами. «Где же еще?» «А переодеваются тоже на улице?» — напряглась я. «В раздевалках, конечно», — фыркнул Вемут. Казалось, к нему возвращается и яркость румянца, и лисья наглость. «Но ты можешь и на улице». Я беззастенчиво отвесила Вемуду подзатыльник, благодаря его за незабываемое впечатление первого дня в Академии. Радуясь, что это безобразие позади, потянула ошалевшую от предстоящего счастья подругу к выходу. «Царья, лапами пошустрее дергай!» — ворчливо попросила я, когда она в очередной раз запуталась в ногах и едва не свалилась с лестницы. «А то получим штрафные баллы за опоздание. Меня и так в гениальности обвинили. Не хочу доставлять декану Фоксфака еще больше удовольствия». Но царя, казалось, меня не слышала. «А вдруг он принц?» — дрожащим голосом пробормотала она и решительно кивнула. «Надо проверить». «Да ты поцелуйная маньячка!» — восхитилась я, толкая подругу в спину. «Как твой принц Шадр выжил за 3 года, ума не приложу. Или у него развился поцелуйный иммунитет? И вообще, ничего, что ты влюблена в одного, а собираешься целоваться с другим?» «Да я же только проверить», — обиделась царя. «Учти», — строго проговорила я, «что свидание с Вемудом я организовала только для того, чтобы разбились твои рыжие очки». «Розовые, ты хотела сказать?» — поправила царя. «Рыжие!» — припечатала я. «И желательно разбились стеклами внутрь, чтобы ты навсегда уяснила, какие лисы вредные, наглые и себелюбивые. Ты, кстати, в курсе, что они лягушками питаются, а?» Веснушки на курносике царя побледнели, глаза расширились так, что я пожалела о сказанном. «Ты права», — изумленно прошептала она. «И как я могла клюнуть на его солнечные локоны и прекрасные изумрудные глаза?» Она поникла. «Даже если он принц». Тяжело вздохнула и, опустив голову, поплелась к ряду маленьких однодверных домиков, у которых столпились первые курсы. Видимо, это и есть раздевалки. На нас налетела пышущая позитивом Уэнди. «Девочки, скорее! Звонок вот-вот прозвенит. Переодевайтесь и выходите к нам!» Мы заскочили в первый же домик с изображением женского силуэта, натянули трико и футболки и, оставив вещи на скамейках, вышли как раз вовремя. Со стороны академии услышали звонок. Студенты расступились, и я едва сдержала изумленный вскрик при виде нашего декана Равьюра. Его кругленький живот был обтянут футболкой, а трико делали тонкие ножки еще кривее. А в руках его я увидела тренировочный шест, и сразу же появилось дурное предчувствие. «Тич Равьюр», — озвучила мои тревоги Гестия, — «неужели вы будете обучать нас драться?» «Обучать Тич будет нас», — тихо, чтобы не услышал декан, проговорил один из вервульфов. «А отрабатывать удары мы будем на вас». «Вы Гестия, правильно?» — улыбнулся девушке Равьюр. «Да, я буду преподавать студентам основы ведения боя и повышать вашу физическую подготовку». «Простите, Тич Равьюр», — высказалась честная, как стрела Уэнди. «Но вы не создаете впечатление физически крепкого оборотня. Скорее, наоборот». «Это мой плюс», — хищно ухмыльнулся декан. «Противник даже не догадывается, насколько я опасен. И это большой козырь, особенно если противников несколько. Вы должны уметь защитить себя и в ипостаси человека. Зверь не всегда может прийти на помощь». «А к некоторым он никогда не приходит», — проворчала Уэнди. «Чем может помочь бабочка?» «Об этом вы узнаете на практических занятиях оборотничества», — строго оборвал Равьюр. «А сейчас настраиваемся на хорошую тренировку. Итак, вервульфы, берем шесты и разбиваемся на пары. Верфоксы на полосу препятствий, а не стандартные. Бегом по широкому кольцу вокруг академии. Посмотрю, кто из вас в какой физической форме». Вервульфы, переругиваясь, похватали шесты и, толкаясь и рыча, разделились на пары. Лишь мрачный Койл остался в одиночестве. Равьюр растерянно огляделся. «Кто из вульфака прогуливает?» «Джоу!» — мстительно ухмыляясь, отозвалась широкоплечая девушка. «Джоу вызвали к ректору», — тут же добавил один из парней волков. «Понятно». Равьюр подумал несколько секунд, а потом махнул рукой. «Раз остался без пары, беги с нестандартными». В рядах вервульфов раздались смешки. Койл сжал челюсти так, что побелели скулы. повернулся к нашему курсу и, широко шагая, направился прямиком ко мне. Я едва успела отскочить, чтобы не быть сбитой, а Вервульф побежал. За ним потянулись наши пацаны. Я проводила восхищенным взглядом стройную фигуру беловолосого парня. Как ему шел светлый спортивный костюм. Такие длинные ноги, широкие плечи. Фигура совершенна. И бежал он так изящно, что трудно оторвать глаза. Эх, боюсь, так красиво я бегать не умею. Через пару кругов уже плелась, распахнув рот, из которого вырывалось хриплое тяжелое дыхание. Выматывающие марафоны, чтобы их создатели вечность гоняли вилами по краю сковородки, не мое. А вот спринтерский бег на короткие дистанции — другое дело. Мне часто приходилось ставить новые рекорды, удирая и прячусь от разъяренной депом толпы. Он бил, я сматывалась. Он ломал, я пряталась. И так продолжалось долгие годы. Меня, словно только что стартовал, легко обогнал белобрысый парень, и, глянув искоса, мол, слабачка, понесся вперед изящной и свободолюбивой ланью. Хвост, в который были стянуты белоснежные волосы, мягко покачивался, тело наполнено грацией, стопы пружинят, мышцы напряжены. Засмотревшись, я налетела на кого-то и, сбив, распласталась на жестком теле. Подняла голову и с шипением уставилась в зеленые глаза. «Ты!» — жалостливо простонал Вемут. «Хватит меня преследовать!» «Да я еще и не начинала!» Недовольно буркнула я и, поднимаясь, скривилась от боли в ушибленном колене. «Но если будешь и дальше путаться под ногами, боюсь, что не сдержусь!» «Что там такое?» — рявкнул Равьюр. «Она меня избила, Тич Равьюр!» Тут же пожаловался хитрый лис. Я скрипнула зубами и отвесила наглому Верфоксу подзатыльник. «Когда я тебя била?» «Да хоть сейчас!» — взвыл он, хватаясь за голову. «Больно же!» «Оба сюда!» — приказал декан. «Хотите драться? Берите шесты и деритесь по правилам. За победу — бал!» Я сглотнула ком в горле, подхромала к стойке и неуверенно посмотрела на стоящий в гнезде шест. «Да я понятия не имею, как этим драться!» Вемут же с ухмылкой схватил свою палку и, перевернув, взмахнул ей пару раз так, что свистнул воздух. «Круто!» — протянула я, неловко перебирая в руках шест. «А я вот так не могу». «Я могу!» — раздался за спиной низкий приятный голос, и по шее моей побежали мурашки. Обернулась и изумленно посмотрела в черные глаза беловолосого парня. А он, не отрывая пристального взгляда от помрачневшего Вемуда, который уже наверняка мысленно причислил бал к своей серьге, забрал из моих рук шест. «Студент Земка», — строго проговорил Равьюр, — «вам известны правила?» «Если я одержу победу за другого студента», — ровно ответил блондин, — «то бал достается ему. Если проиграю, то получаю штрафной». «Земка», — прошипел Ньяль. «Верфокс уже месяц тренируется, это несправедливо!» Беловолосый молча перевернул шест и схватился поудобнее. Я прижала руки к груди и прошептала. «Друг!» Земка вчера понравился Депу, а сейчас он понравился и мне. Словно сказочный рыцарь, он вступился за меня. Снова.